но не любили заниматься, не значит вообще ничего не знали о политике в большой галактике. Торговля живым товаром – достаточно щекотливый бизнес, и тот, кто не умеет держать руку на пульсе рынка, долго в нем не живет. На Камина был специальный отдел внешних стратегий, который занимался изучением обстановки за пределами системы. Тысячи клонов самых разных разумных день и ночь собирали сведения о том, как растет и падает спрос на им подобных, какие законы принимаются в этой сфере и как они приводятся в жизнь. Поэтому правительство Камина прекрасно понимало, они проиграли задолго до того, как в системе прозвучал первый выстрел. Проиграли независимо от того, как долго и насколько успешно партизанам удастся отбивать атаки имперского флота. Не может одна система противостоять целой галактике, неважно, сколько у нее солдат. Проиграли каминоанцы в тот момент, когда император, или возможно, тогда еще верховный канцлер, посмотрел на сводки с фронта, на отчеты из центров планирования и с пунктов призыва, выслушал показания казначея и решил, с этим бардаком пора заканчивать. На войне клоны были хороши, а с учетом приказа 66, пожалуй, даже неизбежны. Но лозунгом империи будет мир и порядок, а для галактики мирного времени клонированные войска – слишком дорогое удовольствие. С поддержанием дисциплины справятся и обычные призывники. После этого зачистка Камина стала столь же неизбежной, как уничтожение ордена джедаев. Клоноделы исчерпали свою полезность. Ничего личного, просто бизнес. Собственно, восстание на Камина было как раз попыткой исправить это отношение. Грандиозной рекламной акцией. Может, если антиштурмовики успешно разделаются как с предыдущей генерацией клонов, так и с призывными штурмовиками, Палпатин решит, что они еще могут быть полезны. Или другие потенциальные клиенты начнут задавать императору неудобные вопросы. Каминоанцы подготовили хороший план со множеством развилок, они были готовы как сохранить свою секретность, так и пожертвовать ею, сотрудничать как с империей, так и с ее врагами. Лишь бы кто-то предложил им хорошую цену. Цену не в кредитках, кому эти условные единицы сейчас нужны, а в первую очередь в весе бортового залпа. Боба Фетт, сам будучи с технической точки зрения клоном, клонов не особо любил. Слишком много раз ему в детстве доставалось от быстро взрослеющих клонов солдат и особенно крепко, от всякого рода элитных командос. Они терпеть не могли недоделка за то, что у него было настоящее детство и настоящий отец. Он отвечал им взаимностью за то, что эти забияки были крупнее, сильнее, учились драться чаще и дольше, и обладали более быстрой реакцией. Отец этим наездом не препятствовал, полагая, что драки помогают его ребенку и будущему наследнику развивать характер настоящего мандалорца. Клоноделов же Боба не любил потому, что они создали его детских обидчиков. Когда же подрос, то пришел к выводу, что торговля разумными существами в целом не самое этичное занятие. Хотя, конечно, не охотнику за головами упрекать кого-то в этом, но это была его личная неприязнь. Он никогда не позволял личному отношению повлиять на характер выполняемого задания. Тотальное уничтожение Камина не принесет пользы ни ему лично, ни планете Мандалор, ни мандалорской культуре, ни гильдии охотников за головами, ни галактике. В общем, никому из тех, кого он хоть немного ценил. Как ни странно, Боба сумел найти заказчика, разделявшего его взгляды, в высших эшелонах империи. Кем именно этот заказчик был, Фетт выяснить не сумел. Поначалу он полагал, что речь идет о Дарте Вейдере, с которым наемнику уже приходилось сотрудничать. Но потом Вейдер погиб, а заказчик как ни в чем не бывало продолжал платить Бобе значительную сумму всего лишь за доступность, то есть за возможность нанять его в любой момент. И через сутки после того, как на Фетта вышли представители империи, к нему обратился и тот анонимный заказчик. «Камина должна проиграть», — сказал заказчик. «Ее войска должны быть разбиты, города разрушены, тысячи граждан убиты. Однако основная инфраструктура должна остаться в неприкосновенности, как и лучшие мастера-клоноделы. Она должна уйти под воду, в прямом и переносном смысле. На поверхности пусть останутся лишь руины, заполненные несчастными жертвами, которыми будет править и безжалостно угнетать имперский губернатор. Либо же, в крайнем случае, но это нежелательно, на поверхности может не остаться вообще ничего. Каждый плавающий город или город на сваях может быть сожжен и потоплен, редкие острова зачищены до базальтового основания, но на глубине жизнь и производство должны продолжаться. При активном сотрудничестве каменоранцев такого можно было добиться. Расчетливые экспериментаторы не против пожертвовать некоторым количеством своих собратьев, чтобы убедить императора, будто планета не представляет больше опасности. Договориться с ними об инсценировке Боба мог. У него оставалось на родной планете немало связей. Но оставались два вопроса. Во-первых, планета не проживет без внешнего снабжения, особенно после перехода на полностью подводный цикл производства. Каменоранцы – водные, но не подводные существа, им нужны воздушные купола и снабжение кислородом. А с Палпатина вполне станется установить тотальную блокаду ее орбиты, уничтожая всякий корабль, что попытается взлететь или сесть. И если легкий кораблик контрабандистов через такую блокаду еще иногда сможет проскочить, хотя и с огромным риском, то 2-километровый грузовой или пассажирский лайнер однозначно нет. Во-вторых, как гарантировать, что новый губернатор не начнет прочесывать океан эскадрами морских кораблей, забрасывать все подозрительные расщелины глубинными бомбами или того хуже, не отравит всю морскую биосферу в погоне за орденами? В этом смысле Боба у заказчика и спросил. «Это, конечно, не мои проблемы», — сказал наемник, «но мне придется убеждать каменоранцев, а для этого нужно иметь серьезные доказательства на руках. Убеждать каменоранцев вам не придется», — пояснил посредник. «Как убедить их принять предложение? Это уже проблемы заказчика. У него есть свои дипломаты и агенты на Камино. Ваша цель – наладить координацию на месте, сотрудничество с той стороной в организации контролируемого разгрома Камино, чтобы все выглядело достоверно. Много взрывов, стрельбы, гениальных тактических решений, героических подвигов с обеих сторон, ужасных военных преступлений и всего того, что образует убедительную картинку войны. Поставьте красивый спектакль, Фетт. Работников сцены наймем мы, возможно. И все же, что будет после этого разгрома?» Посредник помолчал. «Честно говоря, мне это неизвестно. Если для вас этот вопрос принципиален, я могу узнать ответ у моего нанимателя. Но это будет стоить. Я снижу цену на 10%, предложил Боба, если ответ покажется мне убедительным. И вот сутки назад он этот ответ получил. И ответ заставил его глубоко задуматься. Поскольку лабиринт Риши не входит ни в один сверхсектор, назначение губернатора на планету в нем будет происходить вне обычной административной иерархии. Это будет скорее наказанием, чем наградой, поскольку Камино, переставшая торговать клонами, превратится в дикое захолустье, где даже отдохнуть невозможно. Разумный, запертый в подобной дыре, будет иметь одну из двух мотиваций: или любой ценой отсюда убраться, или поднять планету, сделав ее более богатой и значимой. Обе мотивации сделают его уязвимым для коррупции. Наш наниматель достаточно богат и имеет достаточные связи в администрации империи, чтобы организовать ротацию губернаторов первого типа, помогая им осуществить то, чего они и так хотят. Это будет происходить до тех пор, пока на посту не окажется губернатор второго типа, а тот уже начнет покровительствовать контрабанде и подпольному производству. Опять же, наш наниматель сможет обеспечить ему подходящее прикрытие, а значит и каменоранцам. В вопросах ксенопсихологии у каменоранцев все обстояло точно так же, как и в вопросах политики. То есть формально, все очень плохо, по факту, все отлично. Они выставляли на показ свое невежество, бравировали им, нам, дескать, неинтересно, о чем думают низшие расы и какие у них комплексы. Но большинство клонов, которых они производили, принадлежали к другим расам. Без глубокого понимания их мышления было бы невозможно правильно настроить такую сложную, тонкую и капризную машину, как биологический мозг. Поэтому того факта, что на подавление мятежа был направлен Данитта Питта, им вполне хватило, чтобы запихнуть свою спесь поглубже. Они изучили психопрофиль вице-адмирала, список его предыдущих подвигов, и отлично представляли себе, какими методами он станет давить мятеж. Сам факт его назначения ясно свидетельствовал: торги кончились, Палпатин больше не намерен идти ни на какие компромиссы, переубедить его не удастся. Так что показательно слить войну Фетту они согласились без особых раздумий, что, однако, не означало автоматически, что выполнить заказ будет легко и просто. Отработать предстояло каждый миллекредит. И первым, самым очевидным вопросом было, как поддерживать с ними связь. После смерти Питты и девятой Боба почти все время был вынужден проводить в рубке торпедной сферы, на виду у десятков имперских офицеров. Пусть эти люди и подчинялись ему, это не означало, что они проигнорируют факт переговоров с врагом. Боба для них – подозрительный чужак, к тому же слишком юный и неопытный. Многие из этих ребят еще за республику сражались. Да, большинство клонов Джанго на сфере и значительная часть на других кораблях готовы поддержать его. Но нельзя допустить схватки между ними и фанатиками Компфорса. Это будет полным провалом задания, и империя больше никогда не наймет Бобу. Да, клон-шпион сумел убедить антиштурмовиков передать сообщение на Камино, и оттуда пришел ответ. Но для регулярной координации он не годился. Он находился в оккупированном машинном отделении, что означало, с ним самим связь очень плохая. Да и с самими оккупантами надо что-то делать. Если они просто запрутся в захваченных отсеках и будут отбивать атаки, не переходя в наступление, не пытаясь развить успех, это будет выглядеть слишком подозрительно. Они обязаны принять вторую волну и попытаться захватить всю сферу. А Боба обязан каким-то чудом им в этом помешать. Потому что без сферы убедительно захватить Камино никак не получится. Мы можем осуществить гиперпрыжок, несмотря на захваченные двигательные отсеки, поинтересовался он у навигатора сферы. Технически, в любой момент, пожал плечами офицер. Оставшихся двигателей вполне хватает на маневр ориентации. Но даже если бы их не было, у нас остаются гирадины. Их момента инерции более чем достаточно, чтобы осуществить разворот в нужную сторону без внешней опоры вообще. Хорошо, рассчитайте серию прыжков по маршруту, представляющему незамкнутую ломаную вокруг Камино. Определите точки выхода посредством генератора случайных чисел, но ни одна не должна быть ближе полутора или дальше трех астрономических единиц. Но зачем, сэр? Элементарно. У Тринча не может быть слишком много гравитационных мин. Ему придется ставить как минимум одну на каждой линии, соединяющей Камино с нашей очередной точкой выхода. Рано или поздно они у него кончатся. Вот тогда мы и прыгнем. Да, сэр, но откуда у вас уверенность, что мы не наткнемся на ранее установленные мины или на естественные сгущения Кронау? Описывая такие круги вокруг планеты, мы не знаем, где Тренч их поставил до нашего появления, и мы не сможем оставаться в пределах гипертечения на указанном вами маршруте. На предмет естественных сгущений мы проверим маршрут, послав по нему легкие корабли за несколько секунд до прыжка флота. Если их выбросит, отменяем прыжок, только и всего. Вы не хуже меня знаете, что перемещаться быстро такие сгустки могут только во время гипершторма, а его сейчас нет. Что касается ранее установленных мин, Боба доверительно и в то же время пугающе нагнулся к навигатору. Радиус поля у той модели, что использует Тренч, составляет около 30 мегаметров. Вы владеете математикой? Очень надеюсь, что владеете, это ваша профессия, как-никак. Посчитайте, сколько понадобится таких мин, чтобы создать вокруг Камино сплошную полую сферу радиусом в 2 астроединицы. 25 миллионов, чуть заикаясь, ответил офицер, глядя в блестящую безликую поверхность шлема. А по предварительным расчетам у Тринча их вряд ли более 10 тысяч. Скорее, намного меньше. Таким образом, если Тренч полный дурак и попытался перекрыть нам путь заранее, потратив все свои запасы мин, вероятность наскочить на одну из них составит 0,04%. Но поскольку старый паук, к сожалению, не дурак, он вряд ли станет тратить мины настолько глупо. Он будет ставить их либо на гипертечениях, либо на прямых линиях вне гипертечений, соединяющих нас и нашу цель. Но, сэр, подала голос женщина у другого пульта, по вашей же логике, нам придется совершить 10 тысяч прыжков, чтобы заставить его истратить все мины. А ресурс гипердвигателя на такое совершенно не рассчитан, не говоря уж о том, что Тренч может собирать неиспользованные мины, как только мы уйдем с угрожаемого направления. Боба поморщился под шлемом. Это уже было серьезное возражение. Хоть кто-то тут умел думать. Это радовало в общем и целом, но конкретно сейчас мешало его планам. Тренч-то с радостью сделает вид, что не успел поставить очередную мину, но не объяснять же этого здесь открытым текстом. Ему придется ставить гораздо, гораздо больше одной мины, чтобы мы ее не уничтожили. Десятки или даже сотни на каждый вектор. Как он заминировал нам текущий курс. Но это мы там разберемся. Сейчас важно, что совершив прыжок в сторону, мы избавимся от войск, которые Тренч готов послать на завершение захвата сферы. Если несущие их корабли совершат прыжки следом за нами, мы их обнаружим по радиации Кронау в момент выхода из прыжка. Пока офицеры рубки готовили прыжок, это была крайне сложная операция, ведь нужно было вывести синхронно более-менее в один район не только саму сферу, но и весь сопровождавший ее флот, Боба послал Кампфорс отбивать двигательные отсеки. Никаких тактических указаний он при этом им не давал, предоставив полную свободу действий. У них свои командиры есть, вот пусть и покажут, на что способны. Он полагал, что способны не на многое, во всяком случае, по сравнению с клонами отца, и скорее всего, положат там значительную часть личного состава, ничего не добившись. Но напрямую на смерть их никто не отправлял, предъявить потом Бобби ничего не смогут. Если, конечно, кто-то наверху вообще будет беспокоиться по поводу смертности этого пушечного мяса, но лучше перестраховаться. К его сожалению, переть прямиком на лучеметы смертники все же не стали. Кое-чему их научили, да и парочка боевых операций за плечами. Воспользовавшись предоставленной свободой действий, а также лучшим знанием местности, они попытались через вентиляцию зайти за спины обороняющимся. В принципе, у них даже получилось зайти, в смысле, успешно просочились, вырезали решетку, начали спускаться, и тут их аккуратно накрыли огнем те, кто прикрывали операторов ЕВЕП. Оборона в коридоре оказалась эшелонированной. У тех, кто попытался высадиться непосредственно в машинное отделение, дела пошли чуть лучше, удалось накопить в темном уголке десяток бойцов, прежде чем их засекли и тоже подавили. Одновременно с этим другие бойцы Кампфорса обстреливали укрепления из ручных барабанных гранатометов З-50. Это было уже гораздо перспективнее. Сбить гранату на лету крайне сложно, если ты не джедай, а взрыв ее если и не убивал, то уж точно выводил из строя весь расчет лучемета. Ох, как же матерились клоны по своим закрытым каналам, доступ к которым Боба получил. Боезапас З-50 по эффекту не отличался от обычной ручной гранаты, но голой рукой гранату на сотню метров не зашвырнешь, особенно когда ты еле высунулся из-за угла и готовишься юркнуть обратно, как только засвистят бластерные заряды. А гранатометом, запросто, у него штатная дальность 200 метров, да и точность не в пример выше, чем у ручного броска, даже при невозможности использовать электронный прицел. Архиполезная штука, в замкнутом пространстве даст фору любой ракетной установке. Может, Кампфорс и не ценит своих людей, но снабжает он их по первому классу, не на уровне спецназа, конечно, но большинство регулярных войск позавидует. Интересно, зачем? Весь опыт Бобы инстинктивно протестовал против такого подхода. Лучшие оружие и снаряжение должны быть у лучших солдат, а человеческому мусору и в руки следует давать мусор, для любого мандалорца это также очевидно. Как-то, что ходит ногами. Выбить удалось только одно из шести укреплений, но и этого хватило. Командиры Кампфорса немедленно бросили людей в прорыв, теперь уже в полной мере демонстрируя свой знаменитый фанатизм. Клоны пытались компенсировать потерю лучемета плотным огнем из личного оружия, но имперцы без колебаний шли вперед, перешагивая через трупы и раненых, да и сами стреляли весьма плотно. Пусть не столь метко, но коридор они понемногу расчищали. Словом, в этой части все шло как надо. Обе стороны прилагали все мыслимые усилия, жертвовали собой без колебаний. Самый въедливый следователь не скажет, что эта мясорубка была ненатуральной. Кто в ней одержит верх, не так важно. Во всяком случае, вторую волну десанта он сорвал. Установки притягивающего луча успели принять всего 200 солдат в черных маскировочных силовых доспехах, когда сфера, наконец, прыгнула. Прервался на время и обстрел из дальнобойных орудий. Вообще прыжки на пару астрономических единиц оказались до ситха удобной штукой. Пилоты, судя по их лицам, сами не ожидали, что все получится так быстро и легко. Тут практически ничего не надо было считать. При обычном путешествии на световые годы надо вычислять множество маневров, чтобы удержаться внутри гипертечения. Если же речь идет о микропрыжке в пару мегаметров, мало того, что нужно невероятно точно определить точку выхода, иначе улетишь от цели больше, чем приблизишься к ней, так еще приходится описывать в гиперпространстве петлю радиусом в несколько световых секунд. Потому что минимальная возможная гиперскорость в проекции на нормальное пространство – около 10 световых, обычно куда больше. То есть звездолет в прыжке преодолевает это расстояние меньше, чем за миллисекунду. Невозможно задействовать процедуру выхода за такой короткий срок. Вернее, можно, но это процедура аварийного выхода. С погрешностью в добрый десяток мегаметров и с почти гарантированно убитым в хлам гипердвигателем. А если тот же самый двигатель еще не успел остыть от процедуры входа, это вообще практически нереально. Поэтому только мертвые петли, с соответствующими рисками нарваться на мину или гравитень. А вот на характерные межпланетные дистанции в гипере прыгать – сплошное удовольствие. Никаких петель, лети по прямой. И тормозиться до критических 10 световых тоже не надо, можно на сотни идти. Просто поворачиваешься носом в нужную сторону и выжимаешь рычаг. Сотни световых секунд корабль преодолевает за несколько секунд. У гипердрайва предостаточно времени, чтобы штатно отработать и на вход, и на выход, без аварийных нагрузок. Всего-то вычислений, время входа и время выхода посчитать. Конечно, весь этот праздник жизни работает только в том случае, когда ты уверен, что сгущений ГР-частиц на пути нет. Но Боба мог себе такое допущение позволить, на него работал Тренч. С точки зрения остальных, он рисковал и выигрывал. Конечно, корабли партизан тоже прыгали довольно быстро. Они-то местность знали, им даже легкие суда на разведку посылать не надо было. Но зато им надо было попадать точно на прямую линию, соединяющую сферу и камина, с точностью до 30 мегаметров, чтобы правильно поставить мину. А для целей Бобы гигаметр туда-сюда ничего не значил. А пока партизаны лихорадочно пытались за ним угнаться, ну или делали вид, что лихорадочно пытаются, он дал навигатору новую задачку. Прыгнуть непосредственно на орбиту камина только не по петле и не по прямой, а по дуге. Отклониться от прямой линии гигаметров на 10, чтобы наверняка миновать минное поле, затем вернуться на курс и выйти на другом конце того же отрезка. Навигатор долго мялся, что-то прикидывал на компьютере, советовался с коллегами на других кораблях, затем покачал головой. Не получится. У нас радиус разворота вне течения слишком велик. Насколько велик, зависит от гиперскорости. Минимальная крейсерская, без дополнительного торможения в гипере у сферы около 200 световых. За секунду мы поворачиваем примерно на 1 градус. Значит, полный круг, 72 тысячи световых секунд, а радиус, 11460. Боба незаметно запустил баллистический калькулятор в своем шлеме. Со стороны это выглядело, как будто он просто очень быстро считал. Значит, если мы прыгнем к планете с 4 астроединиц, то сможем обогнуть минное поле на указанном расстоянии даже с некоторым запасом. Ну да, при условии, конечно, что мины окажутся точно в середине отрезка между нами и планетой. Боба неслышно для окружающих фыркнул под шлемом. А для чего, по-вашему, я взял высоту дуги с таким запасом? Если он разобьет отрезок на 6 равных частей, мы все равно пройдем над ближайшей миной в 4 с лишним гигаметрах. Это слишком много даже для самодвижущейся мины-перехватчика. Приступайте к расчету обоих прыжков и подготовьте флот сопровождения к синхронизации. А корабли-разведчики тоже по дуге посылать или по прямой? Не смело спросил кто-то. Тоже. Вероятность, что на дуге окажется сгусток, которого нет на хорде, ничтожно, но незачем рисковать, когда мы в одном шаге от победы. Они, конечно, выйдут из прыжка под углом примерно в 5 градусов к прямой, и Тренч может по их курсу догадаться, что мы задумали. Но мы начнем прыжок через пару секунд после их выхода. Даже если поймет, не успеет отреагировать. Спустя 1 час планетарный щит камина был сбит. Спустя 2 часа, все орудия ПВО и ПКО были подавлены и аккламаторы понесли к ним многочисленным островкам легионы пехоты. Через 3 суток после своего неожиданного повышения Боба Фетт послал 2 победных реляции, императору и своему анонимному заказчику. В одной говорилось о полном и безоговорочном подавлении всего сопротивления на планете и почти полном разрушении типа Кассити, с полным прекращением производства клонов. Во второй же он указал, что население надводных городов на 75% успешно эвакуировано в подводные центры временного базирования для беженцев, и строительство постоянных подводных городов уже начато. 9% остались наверху и взяты в плен, 14% погибли при штурме, 2% пропали без вести. Также был успешно освобожден Гранд Мофф Трачта, который сейчас получал первую медицинскую помощь и дожидался эвакуации на Корускант. Это что касалось чистокровных каминоанцев. Клонов же, по данным первой реляции, было в момент штурма около 200 тысяч антиштурмовиков, все уничтожены, и около 800 тысяч клонов прочего назначения, 300 тысяч уничтожено, 500 тысяч взято в плен и, возможно, будет передано заказчикам, если специальная комиссия решит, что они не представляют угрозы для империи. Во второй реляции сообщалось, что около 1 миллиона антиштурмовиков пополнило ряды партизан Сагерреры, и еще несколько миллионов ожидает эвакуации с планеты при первой возможности. А Сокотана, она настаивала на контрразведывательной миссии против Трауна и его помощницы, непонятно откуда вынырнувшей темной форс-юзерши. Но ее куратор, сенатор Бейл Органа, решительно отказал ей. «Он сам не доверяет этому имперскому перебежчику», — признался Бейл. «Но именно поэтому Асаке ни в коем случае нельзя показываться перед Чиссом или Ардин. Она официально мертва, приказ 66 в отношении нее выполнен, и гораздо лучше, если империя будет продолжать так думать. Сокрытием сил Асака не владела, по крайней мере на нужном уровне, чтобы избежать великой чистки. Зато она компенсировала это крайне высокой форс-чувствительностью. Проще говоря, Тагрута всегда засекала инквизиторов раньше, чем те засекали ее, и вовремя смывалась. Но если она сама приблизится к императорскому агенту, этот навык ее не спасет. Зная характер Асаки, Бейл понимал, что предостережение ее удержат ненадолго. Тана всегда делала то, что считала правильным сама, даже когда была джедаем. А уж сейчас, когда она не является ничьей подчиненной, а просто лицом, сочувствующим восстанию, никто не имеет ни права, ни возможности ей приказывать. Поэтому Орган решил занять Тагруту делом и заодно убрать ее подальше от великой пятерки гиперпространственных супермагистралей, возле которых в основном бесчинствовал Траун. Он попросил ее посетить пространство хаттов и провести там глубинное расследование. Оно же расследование с плавающей задачей, оно же Total Recall. Суть в чем? Обычное расследование имеет конкретную цель, например, найти виновных в резне на Мандалоре, или определить, был ли убитый на Набу Ситх учителем или учеником, ну и так далее. Цель ясна, задача определена, ГР проводится, когда цель не вполне понятна. То есть прояснение цели расследования входит в задачу самого расследования. Например, найдите все, относящееся к этому делу, вообще все, и заодно определите, что это за дело вообще и про что оно. Или, выясните, как такое вообще могло произойти. Или, скажем, вот была такая история, в ней что-то не так, найдите, что. Или даже, дана предметная область, найдите все подозрительное. Понятно, что эти не так. Подозрительные, относящиеся к делу и т.п., никак не формализуемы. Это все интуиции, расплывчатые оценки и тому подобное, то есть область, в которую неизбежно вляпывается любой, работающий с великой силой, будь он темный или светлый. Тем не менее, такие задачи регулярно возникают на практике, а когда у вас главной спецслужбой является орден, состоящий из просветленных мистиков, они возникают часто и с этим надо как-то работать. Ну вот и работали, как могли, хотя это дорого обходилось. Право инициировать глубинные расследования было у джедаев рангом от магистра, у главы судебного департамента, у ряда комитетов сената и у верховного канцлера, то есть у людей очень серьезных и социально ответственных. Потому что ресурсов такие дела берут много, а результат не то что не гарантирован, иногда трудно понять, является ли итог вообще сколько-нибудь осмысленным. В империи наверняка был свой аналог соответствующих процедур. Скорее всего, занимались им инквизиторы, потому что любая невнятная муть с наибольшей вероятностью окажется так или иначе связана с великой силой. А если даже и нет, сила понадобится, чтобы с этой невнятной мутью сколь-нибудь внятно работать. В республике ЖГР последний раз инициировали лет 100 назад, если не больше. Асака только в книгах о нем читала. Хотя если бы его запустили сразу после блокады Набу, возможно, Йоде через 10 лет не пришлось бы говорить там, на Геонозисе, чувствую я, неладное творится и с болью констатировать сетями темной стороны наш мир окутан. Война клоническая началась. Само собой, после превращения республики в империю, у Бейла Органа не было никаких полномочий инициировать подобные расследования в одиночку. И уж тем более у официально мертвой Асаки не было никакого права их проводить. Но нужные знания и навыки у обоих были. Что же именно попросил выяснить, хотя нет, выяснить плохое слово, тут скорее лучше подходит разнюхать, сенатор Органа. Очень простую, в теории, вещь, а именно, почему империя до сих пор не вторглась в пространство хаттов. И более того, даже не думала это делать, а хатты, в свою очередь, при всей своей паранойи явно были уверены, что империя их не тронет, и даже не думали готовиться к обороне. Трудно было придумать более удобную и желанную цель для нового порядка после добивания конфедерации, чем пространство хаттов. Имперцы были ксенофобами. Сам Палпатин не был, но в его аппарате сторонников человеческого превосходства более чем хватало, и он таких специалистов ценил и подкармливал. Хатты были мечтой ксенофоба, внешне отвратительные по мнению большинства людей, с довольно неприятными привычками, жадные, коварные и самонадеянные. Имперцы никогда не гнушались схватить то, что плохо лежало, а хатты были просто до отвращения богатыми, при этом показательно бравировали своим богатством, и охранялись эти богатства всего лишь горсткой наемных головорезов. Да, хороших головорезов, но тем не менее, для армии, которая только что разгромила конфедерацию с ее бесчисленными легионами дроидов и весьма мощным флотом, наемники и вассальные расы не стали бы препятствием. Имперцы всегда бравировали тем, что наводит порядок в подконтрольных секторах, а хатты не могли и не хотели порвать свои связи с криминалом всех мастей, работорговцами, наркоторговцами, наемными убийцами, пиратами и контрабандистами. Они сами были по большому счету очень сильно откормленными криминальными баронами, хотя при этом представляли легальное правительство своих миров и могли 100 раз легализоваться, порвав все видимые связи с уголовным миром. Но почему-то не хотели этого делать, некая неизъяснимая симпатия тянула их к отбросам общества. Конечно, декларировать и осуществлять – разные вещи. Борьба с криминалом, так же как и ксенофобия, была для Палпатина лишь инструментом. Полезных бандитов он с руки кормил, достаточно вспомнить тоже «Черное солнце». Но всех, кто в систему вписываться не желал, вырезали с такой показательной жестокостью, что даже видавшие виды мафиози бледнели и потели. Но хатты отнюдь не спешили вытягиваться по струнке у имперского сапога. Они не бунтовали, вовремя платили налоги, с легальной части своего бизнеса, но и только. А в личных беседах высказывали к императору и его государству откровенное презрение. По их мнению, это было нелепое и эфемерное политическое образование, вроде империи Ксимодеспота, которую хатты разбили 25 тысяч лет назад. Надо будет, разобьем и этого, что еще могут построить эти тощие короткоживущие людишки. Республика могла терпеть подобное отношение к себе, но чтобы с таким унижением мирилась пафосная, яростная империя. Органа совершенно точно знал, что в имперской верхушке хватало желающих устроить слизнякам кровавую баню. Но Палпатин упорно делал вид, что подобных инициатив не замечает, а самых настойчивых и вовсе окорочивали, аккуратно или не очень. Причем подобным иммунитетом пользовались не только властители пространства хаттов, но и те представители расы, что предпочитали строить криминальные империи за пределами собственных территорий. Взять, к примеру, Джабу, устроившего свое логово на Татуине. Все знали, где он живет и чем занимается. 5 минут работы для звездного разрушителя. Ну или 1 час для полка штурмовиков, если не охота разрушать материальные ценности. Но все то же самое, никто даже не думал его трогать. Все выглядело так, как будто был у этих мешков жира какой-то очень весомый рычаг давления на императора. И Асаке нужно было этот рычаг во что бы то ни стало найти, и найти способ использовать его для будущего восстания. Ну или убедиться, что такого рычага не существует. Возможно, это всего лишь флуктуация имперской политики. Может, Палпатин их собирался разгромить позже, сейчас просто руки не доходили проконтролировать процесс. Опускать дело на самотек, поручив кому-нибудь вроде того же Питты, он не хотел. Все-таки резня в масштабах целого сектора – дорогое удовольствие. Как при всяком расследовании с плавающей задачей, самым сложным здесь было выбрать, с чего собственно начинать. Ну не прийти же прямиком на заседание Великого Совета Хаттов и не спросить в лицо: «Эй, слизняки, вы случайно супероружие какое-нибудь под кроватью не держите?» Тем более, что на них даже обман разума не действует, а вооруженные силы может и недостаточны для сопротивления империи, но чтобы разнести на атомы одну слишком любопытную тагруту, их хватит с избытком, и сила не спасет. Приходилось шляться по кантинам и выслушивать пьяных посетителей, ходить в библиотеки и читать как исторические записи, так и самые свежие новости, взламывать датапады и дроидов, влезать в самые сомнительные предприятия, пускать слухи, что империя собирается напасть, и отслеживать реакцию на эти слухи. И разумеется, все это время, 24 часа, или сколько их там на очередной планете, в сутки, держать мантралы востро, слушать великую силу, надеясь поймать самые слабые возмущения, знаки судьбы, которые укажут, что вот оно, здесь верный путь. Постепенно, на это ушло 2 года, она начала чувствовать запах добычи, жареной добычи, потому что все это дело отчетливо пахло жареным. Интуиция твердила: беги отсюда. Но Асака не обращала внимания на предупреждение и продолжала закапываться все глубже. Уже в начале первого года расследования она сделала удивительное для себя открытие. Современные хатты были пацифистами. Нет, пацифист в данном случае вовсе не означало сторонник ненасилия. Насилие слизняки обожали всегда. Грабежи, драки, гладиаторские бои, убийства, изнасилования — всего этого в их владениях хватало, они всячески поощряли подобную деятельность, а порой и сами этим занимались, когда не лень было. Но вот насилие организованное, в крупных масштабах, то есть война, почему-то пугало их до дрожи в коленках, точнее, в той массе жира, что заменяло им коленки. Картель хаттов опустошал целые планеты, повергал целые народы в тысячелетнее рабство, но делал он все это не боевыми методами. Коррупция, мошенничество, кабальные контракты, стравливание врагов между собой, но только не прямое силовое вторжение. Благо, жили хатты до 900 лет и могли отточить искусство манипулирования до сказочных высот. Но если намеченная коллективная жертва оказывалась достаточно жадной, умной, упрямой, чтобы не позволить себя обобрать до нитки совершенно законными методами даже за много веков, картель вздыхал и оставлял ее в покое. Так было с Тайдарией, которую хоть и подчинили, но окончательно ограбить и опустошить не смогли, остановившись на взаимовыгодном сотрудничестве, пусть и с перевесом в пользу хаттов, которые получали 2 кредита на каждый тайдарианский. Так было с Сакией, которая смогла сохранить даже формальную независимость, да еще и ряд колоний удержать. И это потомки тех самых хаттов, которые некогда построили одну из крупнейших империй, одолели Ксимодеспота, воины которых были известны по всей галактике. Что могло настолько переломить их расовый менталитет? Похоже, разгадка крылась где-то в катастрофе, опустошившей Варл, родину хаттов, 15 тысяч лет назад. Слизняки утверждали, что их мир погубил взрыв новой, окружающие же полагали, что те сами превратили свой мир в ядовитую пустыню в ходе некой большой войны, возможно, гражданской. Могло ли это событие так отразиться на их расовой психологии, что они возненавидели войну раз и навсегда? Но если и да, как они смогли навязать свой пацифизм Палпатину? Попасть на эту планету было сложно. Хатты явно не хотели, чтобы другие расы копались в их прошлом, и лучшие патрульные корабли, какие только можно нанять за деньги, патрулировали двойную систему Ордос, где находился Варл. И если они узнают, что кто-то вошел туда и вышел живым, то лучшие охотники за головами будут наняты, чтобы заставить нарушителя замолчать. Но для Асаки, которую уже разыскивали инквизитории, как джедая, и имперское бюро безопасности, как повстанца, это была лишь мелкая дополнительная неприятность. Регулярные рейсы на Варл не ходят, так что вариантов, как туда попасть, было всего 2, нанять какого-нибудь контрабандиста или купить корабль и полететь самой. Первое, безусловно, в разы дешевле, но создает проблемы с секретностью, когда собираешься лететь в настолько специфическое место. А денег ей сенатор предоставил достаточно, чтобы при определенной финансовой осторожности позволить себе личный корабль. Пилотировать она, как и любой джедай, умела. Ситуация облегчалась и тем, что ей требовалась юркая одноместная суденышка, а на рынках пространства хаттов ценились совсем другие корабли, небольшие, но при этом вместительные транспортники, способные перевозить не совсем легальный и совсем нелегальный товар. Поэтому легкий истребитель типа Пинук, и так считавшийся весьма дешевым, Асака тут смогла, поторговавшись, приобрести по смехотворной цене 18 тысяч кредитов. Недельная автономность этой машины считалась чисто условной, ни один пилот не выдержит 7 дней подряд в летном кресле. Пусть даже оно оснащено туалетом и может раскладываться, превращаясь в койку. Разумному нужно иметь возможность встать и размяться. Исключением может быть дроид, представитель одной из редких неорганических рас, или джедай, обладающий совершенным контролем собственного тела. Слабые щиты, броня и вооружение Асаку тем более не беспокоили, она ни с кем не собиралась воевать. Если ее засечет один из патрульных кораблей, останется только драпать. Зато Пинук был достаточно быстр, обладал неплохим гипердвигателем полуторного класса и хорошей маневренностью. Самое то для одноразовой разведки. Его конструкция также позволяла дооборудование средствами РЭП, что Асака немедленно сделала. Возможность выбросить ложную цель или генератор белого шума, пусть даже всего один раз, лишней не бывает. Планета возле белого карлика, сама по себе астрономический феномен и место, куда ни один нормальный летчик по своей инициативе не полезет. Феномен, потому что звезды просто так, по щелчку пальцев, в белые карлики не превращаются. До этого они несколько миллионов лет должны побыть на стадии красного гиганта. А соседство с красным гигантом мало какая планета переживет. Но хатты утверждали, что Ордос был нормальной звездой еще в историческое время. Можно миновать стадию красного гиганта всего за 1000 лет, если звезда большая и тяжелая, не настолько, чтобы стать нейтронной, но на пределе для белого карлика. Но у больших звезд обитаемые планеты не возникают. Просто не успевают, эти звезды живут недолго. Поэтому общепринятая версия, что Варл был планетой тяжелой горячей звезды, куда жизнь занесли извне 100-200 тысяч лет назад. Вероятно, небожители, на них по традиции принято валить все непонятное в галактике. Когда Ордос стал красным гигантом, планета, оказавшись в его оболочке, начала тормозиться и приближаться к центру. Но окончательно рухнуть на звезду не успела, потому что та оболочку наконец сбросила. Этим объясняется скромный радиус его нынешней орбиты, длительность года почти равна карусканскому. Объяснение, откровенно говоря, так себе. Многие астрономы в нем сомневаются. Но чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, надо изучить звезду и планету более тщательно. А как это сделаешь, если хатты не пускают? А не полезет сюда нормальный астронавт не только потому, что здесь шастают боевые корабли, а еще и из-за дичайшей радиации и метеоритной опасности, осколки разбитых лун Варла, а возможно, и других планет системы, образовали кольца вокруг планеты и вокруг звезды. Поверхность Варла непрерывно поливается метеоритным дождем и жестким излучением. И если щиты и броневые плиты больших кораблей более-менее держат обе этих угрозы, то истребителю достаточно малейшей ошибки в маневре, чтобы, как мрачно шутят пилоты, превратиться в яичницу, то есть быть сначала разбитым, а потом поджаренным. И даже великая сила, универсальный ответ джедаев на любой вопрос, тут не гарантировала безопасного прохода. Потому что на уровне силы здесь творился такой же бардак, как и в физическом мире. Темная сторона была здесь необычайно могущественна, не слабее, чем на Карибане или Руусане, поэтому любому пилоту, который попытался бы использовать светлую сторону для ориентации, пришлось бы, фигурально выражаясь, пройти между Экзогартом и Саммоверминотом. Слишком снизишь чувствительность, проворонишь опасность, слишком активно будешь прислушиваться к окружающему миру, сама не заметишь, как наглотаешься темной стороны и превратишься в чудовище. А помедитировать и почистить свой разум времени нет, нужно постоянно уклоняться от пучков высокоэнергетических частиц, от всех метеоритов крупнее фаланги большого пальца, от скоплений пыли и от нежелательного внимания охранявших систему крейсеров. По космическим меркам Ордос как белый карлик был крайне молод. 15 тысяч лет – солидный срок для разумных, но ничто для эволюции звезд. Поэтому его поверхность была весьма горячей, около 100 тысяч градусов, а полная светимость – даже больше той, что была до взрыва. При этом он представляет собой крошечную, но слепящую точку, одного взгляда на которую без защитных приспособлений достаточно, чтобы серьезно испортить зрение. И в довершение всего, планета теперь безатмосферная, то есть сесть на нее в случайном месте, значит подвергать корабль той же метеоритной и радиационной опасности, что и в открытом космосе. Плюс вулканической и сейсмической. Плюс сказочное удовольствие от контакта с раскаленным до поры сотен градусов реголитом. Пока пилоты корабль вместе, они по крайней мере могут уклоняться. После посадки и высадки оба потеряют и эту возможность. А приземлиться в любом из маленьких подкупольных городов, да, как ни удивительно, здесь кто-то продолжает жить, вероятно, обслуга для патрульных кораблей, это все равно, что громко заорать по дальней связи: «Эй, я тут нарушила вашу заповедную зону, арестуйте меня, пожалуйста». Гиски понятно, что каждый летательный аппарат и каждый пилот здесь на строгом учете. Она всерьез обдумывала мысль взять один из крейсеров, охранявших систему, на абордаж, чтобы проникнуть в город на его борту. Но хатты, как и некоторые служащие им расы, к обману разума невосприимчивы. Запугать несколько десятков разумных, чтобы те выполняли ее приказы, она вряд ли сможет. А если всех убить, это уже будет полноценное пиратство. До такого Асока скатываться не хотела. С другой стороны, кто сказал, что они будут знать о том, что ее подвозит? Кто мешает ей прокатиться без билета? Враждебная стихия, она как световой меч с двумя лезвиями. Чужакам она, конечно, мешает, но и защитникам системы мешает тоже. Выбрать крейсер, достаточно удаленный от звезды, от орбит разрушенных лун и от самого Варла, чтобы темная сторона рядом с ним была ну, не слаба, но хотя бы терпима. В то же время идущий сквозь радиационный пояс с большим количеством заряженных частиц, но с низкой энергией. Нужна такая радиация, которая не пробьет даже щиты истребителя, но при этом изрядно глушит радары. Найти такие участки поясов ей труда не составило, но выжидать, пока один из кораблей в такой участок зайдет, пришлось целых 3 недели. То есть 3 раза гонять к ближайшей планете пополнить запасы. Ну и поразмяться хоть немного, а то висеть в трансе на краю системы, даже для джедая не слишком большое удовольствие. Один раз за это время ее засекли гиперрадарами и попытались перехватить, отправив один крейсер на внутрисистемный прыжок к точке ее выхода. Она ушла от него на досвете, спрятав свой выхлоп в ближайшем пылевом облаке. Потом ее еще 3 дня разыскивали, но постепенно успокоились. На Варл частенько пытались пролезть всякие авантюристы, от мародеров до археологов. Впрочем, в пространстве хаттов разница между первыми и вторыми еще меньше, чем в среднем по галактике. 90% археологов тут черные, так же как 90% врачей не брезгует приторговывать органами. Вот и ее, вероятно, приняли за одного из подобных любителей совать нос не в свое дело. Конечно, формально они были совершенно правы. Тана действительно совала нос, куда не просит. Вот только уровень ее опасности был куда выше, чем у большинства посетителей скопления. В конце 3-й недели намеченная добыча вошла в облако, где ее уже поджидала маленькая хищница. Добраться до крейсера, даже спрятаться в слепом пятне его радаров, еще не означало попасть на борт. Ведь Пинук – просто истребитель, на нем нет ни притягивающего луча, ни магнитов, ни резаков, ни шлюзов. Даже пенетраторов не было, чтобы преодолеть его щиты. Но это ладно, в принципе любой дефлектор можно использовать в качестве пенетратора при должной настройке, синхронизировав свой щит и щит противника. Правда, для этого нужен специализированный измерительный прибор, определяющий точные характеристики вражеского поля в точке проникновения, но сила вполне его заменяла. А вот чем вскрывать обшивку, это уже вопрос посложнее. Да, у нее был световой меч, целых 2 световых меча, даже обшивка крейсера перед ними не устоит, но чтобы их применить, нужно вылезти из истребителя, а снаружи хлещет радиационный дождь. Также нужно чем-то закрепиться на обшивке. Опять же, то и другое можно более или менее компенсировать силой, выставить вокруг себя оболочку, непроницаемую для радиации. По отдельности то и другое было для нее вполне реально, но одновременно ведь надо еще и на лезвие меча концентрироваться, иначе оно будет резать слишком медленно и слабо. Воздуха в ее пилотском комбинезоне хватит максимум на 15 минут. Обшивка, как-никак, из дюрастели, а это весьма тугоплавкий материал. Меч в руках неодаренного оставил бы на ней разве что пару потеков. Но она быстро нашла решение. Вначале девушка разместила корабль днищем наружу, чтобы корпус Пинука прикрывал ее от радиации. Приоткрыв фонарь кабины всего на секунду, она выбросила из кабины световой меч, после чего подхватила его телекинезом и начала им резать обшивку, сама оставаясь внутри истребителя, в своей уютной кабинке. При всей сложности и деликатности внутренних механизмов священного оружия джедаев, они имели одно неоспоримое преимущество перед своими владельцами, им было плевать как на вакуум, так и на радиацию. Толщина обшивки превышала 1 метр, поэтому разрез пришлось делать широким, чтобы рукоять меча могла проникнуть внутрь и продолжать резать. В итоге она вырезала тоннель около 1 метра в диаметре. Давление воздуха тут же вытолкнуло отрезанный кусок обшивки прочь. Счет пошел на секунды, потому что система безопасности корабля неизбежно сообщит владельцам о декомпрессии в одном из отсеков. Она выждала, пока напор вытекающего воздуха снизится до такой степени, что его можно будет преодолеть, затем одним прыжком, помогая себе силой, влетела внутрь звездолета, нырнула в самый темный угол, после чего нажала кнопку на карманном пульте, и Пинук взорвался. «Извини, малыш», – прошептала Тана, – «ты был хорошим кораблем». Взрыв в достаточной мере деформировал края дыры, чтобы астродроиды, которые прибудут латать пробоину, могли принять ее за след от попадания метеорита. А лифт, который этих дроидов сюда доставит, доставит Иосаку в один из безопасных отсеков, с воздухом и со всем остальным, что нужно нормальному разумному. Конечно, был небольшой риск, что капитан плюнет на один разгерметизированный отсек и решит не тратить ресурс дроидов. «Починимся, когда вернемся на базу, там дешевле». Тогда Асока сможет дождаться посадки в трансе, остановив свои жизненные процессы. Чуть не попалась, дура. Великая сила, конечно, велика, но надо же и своей головой иногда думать. Могла бы сообразить, что ни один метеорит пенетратор не имеет. А чтобы преодолеть силовой щит только за счет скорости, нужно по меньшей мере несколько мегаметров в секунду. Даже в посткатастрофической системе такие метеориты встречаются, но очень редко. К счастью, редко не значит никогда. Именно в мегаметрах в секунду измеряется скорость вращения внутреннего кольца обломков вокруг белого карлика. Вот только вылетают из этого кольца обломки нечасто, все куски, у которых были нестабильные орбиты, давно улетели прочь, испарились при столкновениях или упали на Ордос. А чтобы камень, лежащий на стабильной орбите, начал удаляться в открытый космос, надо совершить очень большую работу, практически удвоить его и так огромную скорость. Очень глубокая гравитационная яма у этой штуки. Тем более, крейсер шел вне плоскости эклиптики, а камушки кольцо в основном выстреливает в этой плоскости, поскольку само в ней лежит. Поэтому хатты были совершенно правы, когда решили, что неживая природа не имеет обыкновения делать подобные снайперские выстрелы, и подобный эпизод заслуживает более внимательного изучения. Так что вместе с ремонтными дроидами в разгерметизированный отсек прибыл целый отряд космопехоты. Присмотреться, что там случилось. Отряд состоял из 6 наемников, 3 Никто и 3 Тлатуиньян. И если со вторыми проблем бы не возникло, Асока вполне могла убедить их не замечать безбилетного пассажира, то вот с первыми все было куда сложнее. Никто не были совершенно иммунны к обману разума, как их господа хатты, но определенное сопротивление их сознания все же оказывали. Тана трезво оценила свои силы, она могла загипнотизировать 3 медленно, имея в запасе хотя бы 3 минуты, или 1, относительно быстро, секунд за 5. Но всех 6 пока она будет делать пассы руками и повторять инициирующие фразы, эти 6 успеют ее не один раз поджарить. Спрятаться в темном уголке, опять же, можно встать так, чтобы не попадать в поле зрения 1 пехотинца, но сразу 6, к тому же обученных работать в группе, так, чтобы их сектор обзора вместе охватывали все углы. И силовой вариант решения тоже тут не прокатит. Неважно, убьет она всех или просто вырубит, то есть для кодекса джедаев важно, конечно, для тактики, нет. В любом случае исчезновение этой компании на случайность уже точно не списать. Оно вызовет боевую тревогу по всему крейсеру. Асока раздраженно врезала себе по мантралу. «Думай, шпилька, думай, ты же, ситх тебя возьми, агент Фалкрам, лучший информатор восстания. Запугать их и заставить молчать, это может сработать, только если они раньше сражались с джедаями, или общались с кем-то, кто сражался, и понимают, насколько Асока их превосходит. И если они ценят свою жизнь больше выполнения контракта, что далеко не факт. Стоп. Если они как профессионалы нарежут сектор обзора, то в любую конкретную точку отсека будут смотреть только 1-2 солдата. И можно выбрать точку, куда смотрит только Тлатуиньяне, нормально восприимчивые к внушению, и конкретно этих 2 убедить, что ее здесь нет. Для этого, конечно, нужно двигаться очень-очень быстро, чтобы успеть за каждым поворотом головы наемников. Но уж с чем-чем, а со скоростью движения у Асоки никогда проблем не было. Она была одним из самых стремительных бойцов Ордена. Через 10 минут Асока уютно расположилась в трюме громадного корабля, тяжело дыша и думая, как же близко она прошла не то, что от смерти. Смерть была постоянным спутником джедая и не пугала ее, а от совершенно позорного разоблачения, ареста и выдачи империи. Конечно, хатты вряд ли смогли бы удержать ее аж до прибытия инквизитора. Сбежала бы, так или иначе. Но для ее миссии это был бы полный провал. Экипаж держался на стороже и еще несколько раз обыскивал каждый закоулок, в том числе с биодетекторами. В версию с метеоритом, надо полагать, они так до конца и не поверили. Но имея возможность передвигаться по всему крейсеру, без ограничений по времени, накладываемых летным костюмом, она легко избегала всех таких облав. В конце концов подозрительность команды несколько ослабла и капитан отдал приказ возвращаться в порт. Правда, вопреки ее надеждам, в порт не означало Наварл. Этот крейсер был типа Дорбула, самый крупный боевой корабль, какие вообще когда-либо строили хатты. Входить в атмосферу и садиться на планеты он в принципе мог, но именно, что в принципе, с грацией пьяного ранкора и с постоянным риском аварии. Штатный же порт его приписки находился на одной из орбитальных станций. Это был летающий город почти 30 километров в поперечнике, с населением в несколько сотен тысяч разумных. Выбравшись из корабля через один из служебных люков, Асака легко затерялась там. Население станции оказалось весьма многорасовым, и вид Тагруты, идущей по своим делам, никого не удивлял. Но вот попасть со станции на планету оказалось не в пример сложнее. Скоро она выяснила, что такого сообщения просто не было. Ремонтные, заправочные и рекреационные станции представляли один социум, обитатели Варла – совершенно другой. Оба контролировались и содержались хаттами, но по совершенно разным законам. Станции представляли собой типичный криминальный муравейник, вроде той же Нар-Шаддаа, да и большинства миров в пространстве хаттов, откровенно говоря. Проституция, азартные игры, наркотики – все, что нужно наемнику, чтобы хорошенько расслабиться после патрулирования и потратить полученные за это патрулирование деньги. А вот подкупольные города на поверхности населяла публика совсем иного рода. Это были исключительно представители вассальных народов хаттов, клатуиняне, никто, вадраны, теландетил. И образ жизни они вели куда более скромный, почти пуританский. Их жизнь проходила в строжайшей дисциплине. Это был своего рода орден монахов-хранителей погибшего мира. Некоторые, наиболее фанатичные, посвящали всю жизнь такому служению. Другие, отслужив 5 или 10 лет, с огромным вознаграждением переселялись на станции, где жизнь была не в пример легче и веселее, хоть и опаснее. Или возвращались в свои родные системы, но они никогда не рассказывали, что увидели или услышали на Варле. Транспортные корабли на планету тоже не ходили. Города кормили себя тем, что сами выращивали в гидропонных садах. Не слишком разнообразная пища, но достаточная для местных аскетов. Раз в год приходили транспорты с топливом для реакторов и запчастями для техники. Но год Асака ждать не могла. А еще она узнала, что система Ордоса была одним из немногих мест, где видели Дарта Сидиуса после окончания войны клонов. Хотя, конечно, это могла быть и просто страшная байка, но в это Асаке почему-то не верилось. Она чувствовала, что это связано с темой ее расследования. Уж не пространство ли хаттов избрал неуловимый мастер Ситх новой базой после падения конфедерации? Если так, то осторожность императора становилась вполне понятна. Сидиус был одним из немногих, кого Палпатин действительно боялся. Одним из немногих людей еще хуже, чем он сам. Ситхи мстительны и злопамятны. Даже наличие Вейдера и Инквизитория не гарантировало защиты. Анакин не мог находиться при своем начальнике постоянно, а все остальные имперские темные форс-юзеры были истинному ситху на один зуб. Но если здесь строятся тысячи боевых кораблей, куются армии для новых сепаратистов, то где они все? За годы расследования Фалкрам бы неминуемо нашла следы такой обширной деятельности. Нет уж, если Сидиус тут и плетет какую-то новую интригу, то это определенно не война клонов, издание второе, дополненное. Хатты не притворяются, они действительно пацифисты, и не намерены от этого отказываться. Разгадка почти наверняка где-то на Варле. Проблема в том, что корабли, которые садятся на планету, не посещают станции, и наоборот. А также в том, что в городах на планете куча разумных, иммунных к обману разума, и совершенно ни одной Тагруты. Ее вид станет прямым сигналом: чужак, враг. Хорошо еще, людей там тоже нет. В бытность Падавана Масака ужасно завидовала мастерам Скайуэкеру и Кеноби. Как легко выполнять секретные миссии, когда ты принадлежишь к самому многочисленному и распространенному народу в галактике. Есть сектора, где ни одной Тагруты не видели веками, а человека можно встретить где угодно. Ну, почти. На Варле все-таки нельзя. Пока она обдумывала способы проникновения, у нее чуть было не дошло до воровства. Банально, чтобы прокормить себя. Денег-то у нее хватало, только это были кредиты, а на станции не принимали никакие галактические валюты. Даже абсолютно надежные в этом секторе хаттские пикгаты. Их можно было обменять на местные деньги два раза, когда ты прилетаешь на станцию и когда улетаешь с нее. Оба обмена, с проверкой личности. Естественно, откровенная уголовщина не сильно подняла бы самооценку экс-джедая. Существовали, правда, и черные рынки, как в любом криминализованном сообществе. По менее выгодному курсу разменять можно в любое время. Но копнув чуток поглубже, Асака выяснила, что все эти нелегальные пункты обмена по факту крышевались теми же хаттами и стучали кому надо. Но посетить их, произвести обмен своими руками, а потом приказать «забудь меня», внеся соответствующие поправки в датап от кассира. Это уже не воровство, это ловкость рук и никакого мошенничества. Примерно за месяц, хорошенько порывшись по помойкам, а также купив, и даже украв, позорно ее легку, но некоторые вещи нельзя приобрести законно, не привлекая ненужного внимания, ряд ключевых деталей, она смогла собрать одноразовую посадочную капсулу, неотличимую при взгляде издали и по отражению на радаре от обычного обломка камня. Слабенькие ионные двигатели должны были вывести ее на траекторию столкновения с Варлом, а дальше дело небесной механики. Варл постоянно подвергается метеоритной бомбардировке, еще один упавший кусок никого не удивит, если правильно подобрать его курс, как будто он был вырван приливными силами из планетарного кольца. Приклеив капсулу к обшивке отходящего корабля в нише между парой двигателей, она проследовала с ним до ближайшего более-менее плотного пылевого облака, где и оттолкнулась от корпуса при помощи силы. После чего лечь на нужный курс сближения для нее уже не составило труда. Наша служба и опасна, и трудна. 1000 лет была почти что не видна, а теперь о нас узнает вся страна, каждая планета. Тук-тук-тук, ребята, к вам пришел джедай. И пускай твердят враги, что он мозгдай. Это воин света. Кто с ним встретится, себя не бережет. Если мимо пролетает космолет, обязательно с него он упадет, но не пострадает. Станет крепким, как шальной метеорит. Или странным веществом, что не горит, и в воде, всплывает. Так как у Варла нет атмосферы, метеориты падают на него тихо, без торможения в атмосфере и возгорания, врезаясь в поверхность прямо на космической скорости, десяток кликов в секунду. Асаке это, конечно, не подходило, поэтому на высоте в 10 километров она включила репульсоры и компенсаторы. Разумеется, никакая джедайская выносливость не спасла бы при торможении в 500 г. То и другое было сугубо одноразовым, но троекратно дублированным. Асаке не хотелось превратиться в лепешку из-за сбоя техники ни в небе, ни при контакте с поверхностью. Счистив с себя маскировочное покрытие и спрятав под скалой набор юного репульсор-шутиста, она направилась к ближайшему городу. Ей нужно было пройти около 500 километров. Если бы она приземлилась поближе, то городские метеослужбы могли и обратить внимание, что метеорит ведет себя неподобающим образом. Силовая броня, купленная на черном рынке и модифицированная вручную, чтобы в нее помещалась голова с мантралами, сама двигала ногами в запрограммированном ритме, а Асаке оставалось лишь направлять ее, избегая самых заметных угроз и обходя препятствия. Вот только угроза здесь была везде, если верить силе, по крайней мере, едва она коснулась поверхности, как это чувство начало проникать в нее. Варл буквально кричал о некогда пережитом насилии. За 15 тысяч лет это ощущение, конечно, ослабело, но не более, чем успел остыть Ордос. Чтобы стать нормальной планетой, Варлу понадобится еще минимум столько же лет. Она не прошла и километра, а ответ на главный вопрос расследования уже был у нее в голове. Она не смогла бы не услышать его, не смогла забыть, даже если бы хотела. Это слово, это имя было здесь везде, в каждом камне, в каждой вспышке упавшего метеорита, в убийственном сиянии крошечной белой точки над головой. Имя из детской страшилки, неожиданно обретшей плотность и сущность. Абилот. Про Абилот не было записей в библиотеке храма, во всяком случае, общедоступных записей. О ней не рассказывали на уроках, но о ней шептались вечерами после отбоя, вызывая недовольство наставников. Детям нужны свои страхи, даже если это дети-джедаи.